Рассказ продолжает Фредерик Ферли, эсквайр, владелец имения Лимеридж. О том, каким образом был получен отчет мистера Ферли, а также и последующие отчеты, мы расскажем в дальнейшем. Примечание автора. Несчастье моей жизни заключается в том, что никто не хочет оставить меня в покое. Зачем, спрашиваю я всех и каждого, зачем беспокоить меня? Никто не отвечает на этот вопрос. Никто не оставляет меня в покое. Родственники, друзья, посторонние постоянно надоедают мне. За что? Что я им сделал? Я задаю этот вопрос самому себе, задаю этот вопрос моему камердинеру Луи 500 раз на день. Что я им сделал? Ни я, ни он не можем на него ответить. Просто удивительно. Теперь мне надоедают, непрерывно приставая, чтобы я написал этот отчет. Разве человек в моей стадии нервного расстройства способен писать какие-то отчеты? Когда я привожу это весьма основательное возражение, мне говорят, что некоторые серьезные события, касающиеся моей племянницы, произошли при мне, и поэтому именно я должен написать их. В случае, если я не смогу принудить себя исполнить просимое, мне угрожают такими последствиями, одна мысль о которых ввергает меня в полную прострацию. Право, нет нужды угрожать мне. Разбитый своими недугами и семейными неурядицами, я не способен сопротивляться. Если вы настаиваете, вы злоупотребляете моим бессилием, ведь я уже уступил. Я постараюсь припомнить, что смогу, протестуя, и написать, что смогу, также протестуя. А то, что я не смогу припомнить и написать, моему камердинеру Луи придется припомнить и написать вместо меня. Он осел, а я инвалид, и мы вместе, наверное, наделаем массу ошибок. Как унизительно. Мне говорят, что я обязан вспомнить даты. Господи Боже, за всю свою жизнь я никогда не делал этого. Я категорически отказываюсь припоминать какие бы то ни было даты. Я даже не знаю, с чего начать. Я спросил Луи. Он совсем не такой осел, каким я до сих пор его считал. Он помнит дату события приблизительно, а я помню имена действующих лиц. Это было какого-то числа в конце июня или в начале июля, а имя действующего лица, по-моему, чрезвычайно вульгарное, было Фанни. Итак, в конце июня или в начале июля я полулежал, как обычно, в своем кресле, окруженный разными произведениями искусства, которые я коллекционирую, чтобы усовершенствовать вкусы моих соседей-дикарей. Выражаясь яснее, вокруг меня были дагеротипы моих картин, гравюр, афортов, эстампов, древних монет и прочего, которые я намерен в один из ближайших дней пожертвовать. Дагеротипы, конечно, я говорю о них, но этот английский язык так неуклюж, что понять его трудно. Пожертвовать учреждению в Карлайле — отвратительное место, имею в виду усовершенствование вкусов его членов, истых варваров и вандалов, с моей точки зрения. Нужно было бы предположить, что джентльмены, собирающиеся оказать огромное национальное благодеяние своим соотечественникам, не станут так бесчувственно беспокоить разными частными затруднениями и семейными неурядицами. Ошибка, уверяю вас. По отношению ко мне это далеко не так. Как бы там ни было, я полулежал, окруженный моими сокровищами искусства, мечтая о безмятежном утре. Именно потому, что я жаждал безмятежности, вошел Луи. Естественно, я осведомился, что означает его приход, ведь я не звонил в колокольчик. Я редко ругаюсь, это такая неджентльменская привычка. Но когда Луи ухмыльнулся в ответ, считаю совершенно естественным, что я проклял его за это. Во всяком случае, я это сделал. По моим наблюдениям, подобные суровые меры неизменно приводят в чувство людей низших классов. Это привело Луи в чувство. Он был так любезен, что перестал ухмыляться и доложил о просьбе какой-то молодой особы принять ее. Он прибавил с отвратительной болтливостью свойственной прислуги, что ее имя Фанни. «Какая Фанни?» «Горничная леди Глайд, сэр». «Что нужно, горничная леди Глайд, от меня?» «Письмо, сэр». «Возьмите его». «Она отказывается отдавать его кому бы то ни было, кроме вас, сэр». «Кто послал письмо?» «Мисс Голкомб, сэр». Как только я услышал имя мисс Голкомб, я сдался. Я привык сдаваться мисс Голкомб. Я знаю по опыту, что в таком случае шуму будет меньше. Я сдался и на этот раз. «Дорогая Мэриан, пусть горничная леди Глайд войдет». «Луи, остановитесь! Ее башмаки скрипят?» Я был вынужден задать этот вопрос. Скрипучие башмаки расстраивают меня на целый день. Я покорился необходимости принять молодую особу, но не желал покоряться тому, что ее башмаки расстроят меня. Есть предел даже моему долготерпению. Луи заверил меня, что на ее башмаки можно положиться. Я махнул рукой, он впустил ее. Надо ли говорить, что ее смущение выразилось в том, что она закрыла рот и начала дышать носом? Тем, кто изучает женскую природу на низшей ступени развития, безусловно, можно и не говорить об этом. Я буду справедлив к девушке. Ее башмаки не скрипели. Но почему у молодых особ, находящихся в услужении, всегда потеют руки? Почему у них всегда толстые носы и твердые щеки? И почему их лица так плачевно не закончены, особенно уголки век? Я недостаточно здоров, чтобы углубляться в отвлеченные вопросы. Я обращаюсь к ученым, которые достаточно здоровы. Почему у нас нет разновидностей среди молодых особ? У вас письмо ко мне от мисс Голкомб? Положите его на стол, только, пожалуйста, ничего не опрокидывайте. Как поживает мисс Голкомб? «Хорошо, благодарю вас, сэр. А леди Глайд?» Ответа не последовало. Лицо молодой особы стало еще более незаконченным, и, кажется, она начала плакать. Я бесспорно увидел какую-то влагу на ее щеках. Слезы или пот. Луи, с которым я посоветовался, склонен считать, что это были слезы. Он принадлежит к ее классу, ему полагается разбираться в этом. Предположим, слезы. А за исключением тех случаев, когда искусство в силу своего совершенства делает их непохожими на настоящие слезы, я отношусь к ним определенно отрицательно. Говоря научным языком, слезы являются выделениями. Я могу понять, что выделения могут быть здоровыми или болезненными, но я не могу понять, что в них интересного с сентиментальной точки зрения. Возможно, благодаря тому, что мои собственные выделения все целиком болезненны, я слегка предубежден против них. Несмотря на это, я вел себя в данном случае с большим тактом и вполне сочувственно. Я закрыл глаза и сказал Луи: «Попытайтесь выяснить, что она хочет этим сказать». Луи попытался, и молодая особа попыталась. Им удалось до такой степени запутать друг друга, что, должен искренне признаться, они чрезвычайно позабавили меня. Думаю, что снова пошлю за ними, когда буду в плохом настроении. Я только что упомянул об этом Луи. Как ни странно, это как будто смутило его. Бедный малый. Надеюсь, от меня не ждут, что я буду объяснять причину слез горничной моей племянницы, пересказанную мне с ее слов на английском языке моего швейцарского камердинера. Для меня это непосильная задача. А может быть, я смогу передать только собственные впечатления и чувства в связи с этим. Угодно вам? Прошу вас ответить утвердительно. По-моему, она начала говорить мне через Луи, что ее хозяин отказал ей от места. Заметьте странную непоследовательность молодой особы. Причем тут я, если ей отказали от места? Получив расчет, она пошла ночевать в гостиницу. Я не содержу гостиниц, к чему же говорить мне об этом? К вечеру мисс Голкум зашла к ней попрощаться и дала ей два письма, одно для меня, другое для какого-то джентльмена в Лондоне. Но я-то не джентльмен в Лондоне, будь он проклят. Она тщательно спрятала оба письма за пазуху. Ну, мне-то какое дело до ее пазухи? Она очень горевала, когда мисс Голком ушла, и ничего не пила и не ела, пока не настало время ложиться, и вот тогда, было около 9 часов вечера, вспомнив, что у нее ни крошки весь день во рту не было, она захотела выпить чашку чая. Почему я должен быть в ответе за эти вульгарные переживания, которые начинаются слезами и окончаются чашкой чая? Как раз в ту минуту, как она, цитата, «поставила котелок на огонь», я пишу эти слова с авторитетного утверждения Луи, что он понимает их смысл и готов объяснить его мне, но я принципиально не желаю слушать никаких объяснений. Итак, только она поставила котелок на огонь, как дверь отворилась, ее как обухом по голове хватило. Собственно, ее слова, на этот раз непонятные даже для Луи, при появлении ее сиятельства миледи графини. С чувством глубокой иронии я передаю, как титулует мою сестру горничная моей племянницы. Моя бедная сестра — скучнейшая женщина, вышедшая замуж за иностранца. Продолжаю. Дверь отворилась. Ее сиятельство миледи графиня появилась в комнате, и молодую особу как обухом по голове хватило. Весьма примечательно. Права. Мне необходимо немного отдохнуть, прежде чем я соберусь силами и смогу продолжать. После того, как, откинувшись в кресле, я полежу несколько минут с закрытыми глазами, и Луи смочит мои бедные, измученные виски одеколоном, возможно, я смогу писать дальше. Ее сиятельство, миледи графиня... Нет, я в силах продолжать, но не в силах сидеть. Луи — ужаснейший акцент, но он знает английский язык и может писать под диктовку. Чрезвычайно удобно. Ее сиятельство, миледи графиня, объяснило свое неожиданное появление в гостинице тем, что пришла передать Фанни какие-то поручения от мисс Голком, по которых та позабыла сказать девушке из-за спешки. Молодая особа пожелала узнать, что это за поручение, но графиня не хотела говорить о них, как это типично для моей сестры, пока Фанни не напьется чаю. Миледи графиня очень любезно и заботливо, как это нетипично для моей сестры, сказала. «Моя бедная девочка, я уверена, что вам очень хочется чаю. О поручениях мы поговорим потом. Чтобы сделать вам приятное, я сама заварю чай и выпью чашечку с вами». Эти слова взволнованно повторила мне молодая особа, и, по-моему, я правильно продиктовал их Луи. Во всяком случае, графиня настойчиво желала заварить чай сама и зашла в своем унижении так далеко, что налила себе чашку и убедила девушку выпить другую. Девушка выпила чаю и, по ее словам, отпраздновала этот знаменательный случай тем, что через 5 минут потеряла сознание в первый раз в своей жизни. Здесь я опять привожу ее собственные слова. Луи считает, что их сопровождало неограниченное выделение слез. Сам я не могу подтвердить правильность этого. С меня было достаточно, что я принудил себя слушать, но глаза мои были закрыты. На чем бишь я остановился? Ах, да, она упала в обморок, выпив чашку чая с графиней. Поступок, который, возможно, заинтересовал бы меня, имея отношение к медицине, но, не будучи медиком, я просто скучал, когда она рассказывала мне об этом, и только. Через 30 минут, когда она пришла в себя, она лежала на кушетке, а около нее, кроме хозяйки, никого не было. Графиня решила, что час слишком поздний, чтобы оставаться в гостинице, и ушла, как только девушка стала подавать признаки жизни. Хозяйка была настолько добра, что уложила девушку в постель. Оставшись одна, молодая особа пощупала у себя за пазухой. Я весьма сожалею о необходимости упоминать об этом вторично. И убедилась, что оба письма лежат там, но в довольно скомканном виде. Ночью у нее болела голова, но утром она почувствовала себя достаточно хорошо, чтобы отправиться в дорогу. Письмо, адресованное этому навязчивому незнакомцу, джентльмену в Лондоне, она опустила в почтовый ящик и теперь передавала второе письмо прямо мне в руки, как ей было приказано. Все это было истинной правдой, хотя она не могла упрекнуть себя ни в какой сознательной небрежности, она была в полном смятении и очень нуждалась в совете. При этом, как считает Луи, выделения появились заново. Возможно. Гораздо важнее, что тут я, наконец, потерял всякое терпение, открыл глаза и вмешался. «Что все сие означает?» — осведомился я. Бестолковая горничная моей племянницы вытаращила глаза и онемела. «Попытайтесь выяснить», — сказал я камердинеру. «Переводите мне, Луи». Луи попытался и перевел. Иными словами, он немедленно погрузился с головой в колодец неразберихи, а молодая особа канула вслед за ним. Право, я не помню, когда еще я так забавлялся. Я предоставил им барахтаться на дне колодца, пока меня это не утомило. Когда это перестало казаться мне забавным, я сделал над собой усилие и вытянул их наверх. Нужно ли говорить, что мое вмешательство дало мне возможность с течением времени установить... смысл замечаний молодой особы. Я выяснил, что она в полном смятении, ибо факты, происшедшие с ней, помешали ей получить от графини дополнительные поручения мисс Голкомб. Она боялась, что эти поручения имели важное значение для ее хозяйки. Но вернуться в Блэквотер-парк, чтобы спросить о них у самой мисс Голкомб, она не осмелилась из-за сэра Персиваля. Остаться в гостинице еще на один день она не решилась, ибо мисс Голкомб велела ей не опоздать на утренний поезд. Она чрезвычайно тревожилась, что ее несчастный обморок приведет к другому несчастью. Ее госпожа подумает, что на нее нельзя положиться. Она смиренно просила моего совета. Следует ли ей написать мисс Голкомб с просьбой перечислить ей поручение в ответном письме, если еще не поздно. Я не прошу прощения за эти крайне утомительные строки. Мне приказано написать их. Как это ни невероятно, но есть люди, которых в самом деле больше интересует то, что сказала мне горничная моей племянницы, чем то, что сказал ей я. Забавная извращенность. «Я была бы вам так благодарна, если бы вы посоветовали мне, как поступить», — заметила молодая особа. «Лучше всего ни о чем не беспокойтесь», — сказал я, применяя свои выражения к слушательнице. «Я никогда ни о чем не беспокоюсь». «Да. Что еще?» «Если вы считаете, сэр, что я беру на себя слишком большую смелость, желая написать мисс Голкомб, сэр, я, конечно, не посмею писать ей. Но мне так хочется сделать все, что только могу для моей барыни». Люди низшего класса никогда не могут понять, когда или как им следует выйти из комнаты. Лицам, стоящим выше их, неизменно приходится помогать им в этом. Я решил, что пробил час, когда молодой особе надо помочь уйти. Я сделал это посредством двух слов, полных здравого смысла. «До свидания». Что-то снаружи или внутри у девушки вдруг скрипнуло. Луи, глазевший на нее, говорит, что она скрипнула, когда делала книксон. Любопытно, были это ее башмаки, ее корсет или ее кости. Луи думает, что это был ее корсет. Чрезвычайно странно. Как только я остался один, я немного вздремнул. Мне давно этого хотелось. Когда я проснулся, я заметил на столике письмо этой дорогой Мэриан. Если бы я имел хоть малейшее представление о его содержании, я, безусловно, никогда не сделал бы попытки вскрыть конверт. Будучи, к несчастью, в блаженном неведении и ничего не подозревая, я прочитал его. Оно немедленно вывело меня из равновесия на целый день. По своей натуре я один из самых кротких людей на свете. Я снисходителен ко всем, я ни на что не сержусь. Но, как я уже сказал, есть предел даже моему долготерпению. Я отложил письмо Мариан в сторону и почувствовал себя с полным правом глубоко оскорбленным. Я должен, наконец, высказаться. мое замечание будет касаться серьезнейшего вопроса, иначе я не позволил бы себе помещать его на этих страницах. Ни в чем, по-моему, гнусный эгоизм человечества не проявляется во всех слоях общества с такой отвратительной обнаженностью, как в обращении, которое холостые люди терпят от женатых людей. Если вы оказались слишком человеколюбивым и осмотрительным, чтобы не прибавлять собственное семейство к уже и без того переуплотненному населению, вы становитесь объектом мщения для ваших женатых друзей. Вы плечо, на котором они считают нужным выплакивать все свои супружеские горести. Вы почему-то друг всех их детей. Мужья и жены только говорят о супружеских треволнениях, а холостяки и старые девы обязаны сносить эти треволнения на своей собственной шкуре. Привожу в пример самого себя. Я рассудительно остался холостяком, а мой бедный дорогой брат Филипп безрассудно женился. Что же он делает после своей смерти? Оставляет свою дочь мне. Она прелестная девушка, но в то же время ответственность на меня падает ужасающе. За что взваливать ее на мои плечи? А за то, видите ли, что в качестве безобидного холостяка я обязан избавлять моих женатых родственников от всех их собственных супружеских забот и обязанностей. Я делаю все от себя зависящее, чтобы наилучшим образом выполнить за моего брата его собственную обязанность. С бесконечными проволочками и затруднениями я, наконец, выдаю замуж мою племянницу за человека, которого сам отец выбрал ей в мужья. Между супругами возникают раздоры со всеми вытекающими отсюда неприятными последствиями. Что она делает с этими неприятными последствиями? Взваливает их на мои плечи. За что? За то, что я в качестве безобидного холостяка обязан избавлять моих женатых родственников от всех их супружеских треволнений. Несчастные холостяки — жалкое человечество. Стоит ли говорить, что Мэриан угрожала мне в письме? Все угрожают мне. В случае, если бы я не решился сделать из Лимериджа прибежище для моей племянницы с ее несчастьями, на мою самоотверженную голову должны были обрушиться всевозможные ужасы. И все-таки я колебался. Я уже упоминал, что до сего времени я обычно покорялся, дорогой Мэриан, во избежание шумихи. Но в данном случае некоторые особенности ее крайне бестактного предложения заставляли меня мешкать. Если бы я сделал из Лимериджа прибежище для моей племянницы, кто мог поручиться, что сэр Персиваль в страшном негодовании не нагрянет сюда и не обрушится на меня за укрывательство своей жены? В результате моего опрометчивого согласия я предвидел такой лабиринт треволнений, что твердо решил предварительно нащупать почву, а пока что не сдаваться. Поэтому я написал дорогой Мэриан, поскольку у нее не было мужа, который мог бы предъявить на нее свои права, чтобы сначала она сама приехала сюда, в Лимеридж, для переговоров со мной. Я заверял ее, что приму нашу прелестную Лору с превеликим удовольствием, но только если Мэриан удастся успокоить мои страхи, не иначе. Промедление это, как я предчувствовал в то время, кончится тем, что дорогая Мэриан примчится сюда в состоянии неслыханного негодования и с хлопанием дверьми. С другой стороны, если бы я принял другое решение, сюда мог примчаться сэр Персиваль в состоянии неслыханного негодования и тоже с хлопанием дверьми. Из этих двух негодований и грохотов я предпочитал негодование Мэриан, ибо к нему уже привык. Соответственно, я отослал ей письмо с обратной почтой. Во всяком случае, это был выигрыш во времени, и, о, боги небесные, одно это было уже хорошо». Когда я нахожусь в состоянии полной прострации, упомянул ли я, что письмо Мэриан повергло меня в полную прострацию? Обычно я прихожу в себя только через 3 дня. Я был весьма опрометчив. Я надеялся, что буду иметь 3-дневный покой. Не тут-то было. Конечно, я его не имел. На третий день я получил крайне дерзкое письмо от совершенно незнакомой мне личности. Личность называла себя компаньоном нашего поверенного в делах, нашего доброго тупоголового старика Гилмора. Этот якобы компаньон уведомлял меня, что получил недавно письмо, адресованное ему мисс Голкомб. Распечатав конверт, он, к своему изумлению, обнаружил в нем всего только чистый лист бумаги. Это обстоятельство показалось ему весьма подозрительным. Его неугомонный юридический нюх подсказывал ему, что кто-то тайно похитил письмо. И он немедленно написал мисс Голкомб. Однако ответа на свое письмо он до сих пор не получил. Оказавшись в таком затруднении, он, вместо того, чтобы действовать согласно здравому смыслу, то есть предоставить все своему течению, бессмысленно надоедал мне вопросами, не знаю ли я чего-нибудь обо всем этом. Какого черта должен был я знать обо всем этом? Зачем будоражить и себя, и меня? Об этом я и написал ему. Это было одно из моих самых язвительных писем. Ничего более острого в эпистолярном стиле я не производил с тех пор, как выгнал в письменной форме одного крайне надоедливого человека, мистера Уолтера Хартрайта. Письмо мое возымело должный эффект, я больше ничего не получал от этого юриста. Это было неудивительно. Удивительным было то обстоятельство, что от Мэриан не только не было никакого ответа, но не было и никаких угрожающих признаков ее появления. Неожиданное отсутствие дорогой Мэриан просто окрылило меня. Было так приятно и успокоительно прийти к заключению, что между моими женатыми родственниками снова наступил мир. 5 дней нерушимого покоя, чарующего блаженного одиночества почти привели меня в равновесие. На 6-й день я почувствовал себя настолько окрепшим, что послал за моим фотографом и засадил его снова за работу. Делать дагеротипы моих сокровищ искусства, имея в виду, как я уже упоминал выше, усовершенствование вкусов всех окрестных варваров. Только я отпустил его в рабочую комнату и начал заниматься моими древними монетами, как внезапно появился Луи с визитной карточкой в руках. «Еще какая-нибудь молодая особа», — сказал я. «Я ее не приму. При моем состоянии здоровья молодые особы мне не под силу. У меня нет дома». «На этот раз джентльмен, сэр». «Джентльмен — это, конечно, было другое дело». Я взглянул на визитную карточку. «Боже милосердный! Иностранный муж моей скучнейшей сестры, граф Фоска!» Стоит ли говорить, какая мысль возникла у меня, когда я взглянул на визитную карточку гостя? Но, разумеется, не стоит. Сестра моя была замужем за иностранцем, и здравомыслящему человеку могло прийти в голову только одно — граф явился, чтобы занять у меня денег. «Луи», — сказал я, — «как вы думаете, он уйдет, если вы дадите ему 5 шиллингов?» Луи был явно шокирован. Он невразимо изумил меня, провозгласив, что иностранный муж моей сестры роскошно одет и выглядит как настоящий богач. От этих сведений моя первая мысль, соответственно, претерпела некоторые изменения. Теперь я был убежден, что у графа имеются собственные супружеские треволнения, и он приехал по обычаю членов моей семьи взвалить их на мои плечи. Он сказал, по какому делу приехал? «Граф Фоска приехал, сэр, потому что мисс Голкомб не в состоянии сама уехать из Блэквотер-парка». Новые треволнения. По-видимому, не совсем его собственные, как я предполагал, но это и дорогой Мэриан. Во всяком случае, треволнения. О, Боже! «Ведите его», — сказал я, покорившись своей участи. Появление графа буквально ошеломило меня. Он был так устрашающе огромен, что, признаюсь, я задрожал. Я был совершенно уверен, что он будет сотрясать пол и повалит все мои сокровища искусства. Он не сделал ни того, ни другого. Он был в примилом, светлом летнем костюме, держался с очаровательным спокойствием и самообладанием и любезно улыбался. Вначале он произвел на меня превосходное впечатление. Это не делает чести моей проницательности, как покажет дальнейшее. Об этом не следовало бы упоминать, но я откровенный человек и упоминаю об этом, несмотря ни на что. «Разрешите вам представиться, мистер Ферли», — сказал он. «Я приехал из Блэквотер-парка и имею счастье и честь быть супругом мадам Фоска. Позвольте мне в первый и последний раз упомянуть об этом огромном преимуществе и умоляю вас не относиться ко мне как к постороннему человеку. Прошу вас, не беспокойтесь. Молю вас, не шевелитесь». «Вы очень любезны», — отвечал я. «Я хотел бы иметь достаточно сил, чтобы приподняться. Счастлив видеть вас в Лиммеридже. Прошу вас, садитесь». «Боюсь, что вы очень страдаете сегодня», — сказал граф. «Как обычно», — сказал я. «Я всего-навсего сплошной клубок нервов, я только выгляжу человеком. В свое время я изучил много наук», — заметил этот симпатичный человек. «Среди них и сложнейший вопрос о нервах. Могу ли я внести некоторые предложения, наипростейшие и в то же время наиглубочайшие? Разрешите исправить освещение вашей комнаты?» «Конечно, только будьте любезны, следите, чтобы свет не падал на меня». Он подошел к окну. Какой контраст по сравнению с дорогой Мэриан! Какая внимательность, какая бесшумная походка! «Свет», — сказал он очаровательно интимным тоном, так успокоительно действующим на всякого инвалида, — «имеет первостепенное значение. Свет возбуждает, питает, сохраняет. Если бы вы были цветком, мистер Ферли, вы тоже не могли бы обойтись без него. Следите за мной. Здесь, где сидите вы, я закрою ставни, чтобы свет не беспокоил вас. Там, где вы не сидите, я распахну ставни навстречу целительному солнцу. Впускайте свет в вашу комнату, даже если не переносите его на себе. Свет, сэр, заповедан нам благостным провидением. Вы исполняете заповеди провидения со своими поправками. Впускайте свет на таких же условиях». Я счел это весьма убедительным и заботливым. Он бесспорно понравился мне, всей этой историей со светом. «Да, бесспорно». «Я в смятении, мистер Ферли», — сказал он, возвращаясь на место. «Клянусь честью, мистер Ферли, при виде вас я в смятении. Весьма сожалею, уверяю вас. Разрешите спросить, почему?» «Сэр, мог ли я войти в эту комнату, где находитесь вы, страдалец, увидеть вас окруженным великолепными произведениями искусства и не понять, что вы человек необычайно восприимчивый, человек обостренной чувствительности? Скажите, мог ли я?» «Если бы у меня хватило сил приподняться, я бы поклонился ему. Но у меня не было сил, я мог только слабо улыбнуться в ответ. По существу это было то же самое. Мы оба поняли друг друга». «Прошу вас, следите за ходом моей мысли», — продолжал граф. «Будучи человеком утонченной чувствительности, я сижу здесь в присутствии другого человека утонченной чувствительности и сознаю ужасную необходимость ранить эту чувствительность некоторыми семейными происшествиями крайне меланхолического порядка. Каковы неизбежные последствия этого? Как я имел честь доложить вам, я в смятении». Не в эту ли минуту я заподозрил, что он будет надоедать мне? Кажется, да. «Неужели так необходимо упоминать об этих меланхолических происшествиях?» — осведомился я. «Выражаясь нашим непритязательным английским языком, граф Фоска, неужели нельзя забыть о них?» Граф с ужасающей торжественностью вздохнул и покачал головой. «Разве мне необходимо знать о них?» Он пожал плечами. Первый иностранный жест, который он позволил себе с той минуты, как появился у меня в комнате, и устремил на меня пренеприятный пронизывающий взгляд. Мой инстинкт подсказал мне, что лучше закрыть глаза. Я подчинился своему инстинкту. «Только, пожалуйста, осторожнее», — взмолился я. «Кто-нибудь умер?» «Умер?» — вскричал граф с излишней иностранной горячностью. «Мистер Ферли, ваше национальное самообладание ужасает меня. Ради Создателя, что я такого сделал и сказал, чтобы вы могли предположить во мне вестника смерти?» «Тысячи извинений», — отвечал я, — «вы ничего не сделали и не сказали. Но в таких случаях я всегда заранее подготовляюсь к худшему. Это несколько смягчает удар, встречая его на полдороги и так далее. Уверяю вас, мне невыразимо приятно слышать, что никто не умер. Кто-нибудь болен?» Я открыл глаза. Был ли он очень желтым, когда вошел, или сильно пожелтел за последние 2-3 минуты? Право, не знаю и не могу спросить Луи, ибо его в это время в комнате не было. «Кто-нибудь болен?» — повторил я, понимая, что мое национальное самообладание продолжает ужасать его. «Да, мистер Ферли, кто-то болен. Очень огорчен, уверяю вас. Кто из них?» «К моему глубокому прискорбию, мисс Голкомб. Вероятно, вы до некоторой степени были подготовлены к этому. Вероятно, когда вы увидели, что мисс Голкомб не приехала, как вы ей предлагали, и не написала вам ответного письма, вы, как любящий дядюшка, разволновались, не заболела ли она. Несомненно, как любящий дядюшка, я испытывал такое грустное предчувствие в какой-то из этих дней, но в ту минуту я совершенно не мог припомнить, когда именно это было. Однако я отвечал утвердительно и справедливости к самому себе. Я был очень удивлен. Болеть было так нетипично для дорогой Мэриан. Я мог предположить только какой-нибудь несчастный случай, происшедший с нею. Необъезженная верховая лошадь или падение с лестниц или еще что-то в этом роде. «Это серьезно?» — спросил я. «Серьезно?» «Без сомнения», — отвечал он. «Опасно? Надеюсь, что нет. К несчастью, мисс Голкомб попала под проливной дождь. Она сильно простудилась, а теперь состояние ее осложнилось сильнейшей лихорадкой». При слове «лихорадка» я вспомнил, что наглая личность, которая разговаривала со мной, только что прибыла из Блэквотер-парка. Я почувствовал, что падаю в обморок. «Боже милосердный», — сказал я. «Это заразно?» «Пока нет», — отвечал он с отвратительным хладнокровием. «Но, возможно, станет заразным. Когда я уезжал из Блэквотер-парка, подобных удручающих осложнений еще не было. Я питаю глубочайший интерес к этому случаю, мистер Ферли, и пытался помочь врачу, лечащему мисс Голкомб. Примите мои личные уверения. Когда я наблюдал больную в последний раз, лихорадка была еще не заразной». «Принять его уверение? Я не принял бы его уверение ни за какие блага в мире. Я не поверил бы даже самой нерушимой из его клятв. Он был слишком желт, чтобы ему можно было поверить. Он выглядел как вопиющая зараза, как воплощение заразы. Достаточно объемистый, чтобы быть носителем целой тонны тифозных бацилл, он мог покрыть весь ковер, по которому разгуливал скарлатинозной горячкой. При крайней необходимости я удивительно быстро соображаю. Я мгновенно решил отвязаться от него. «Будьте так добры, простите инвалида», — сказал я. «Но длительные переговоры любого рода чрезвычайно утомляют меня. Разрешите узнать причину, по которой вы оказали мне честь вашим посещением». Я горячо надеялся, что этот толстый намек выбьет его из колеи, сконфузит его, принудит к вежливым извинениям, короче, заставит его выйти вон из комнаты. Напротив, мои слова только усадили его на стул. Он стал еще торжественнее, напыщеннее и болтливее. Он выставил вперед два страшных пальца и уставился на меня одним из своих пренеприятно проницательных взглядов. Что мне оставалось делать? Вообразить себе мое положение сами, прошу вас. Разве можно его описать? По-моему, нет. Причины моего визита — неукротимо продолжал он, — перечислены на моих пальцах. Их две. Во-первых, я приехал с глубочайшим прискорбием подтвердить, что между сэром Персивалем и леди Глайд происходят печальные разногласия. Я ближайший друг сэра Персиваля. Я связан родственными узами с леди Глайд, так как женат на ее родной тетке. Я являюсь очевидцем всего, что произошло в Блэквотер-парке. Благодаря всему этому я имею возможность говорить с полным правом, с уверенностью, с почтительным сожалением. Сэр, я ставлю вас в известность, как главу семьи леди Глайд, что мисс Голкомб не преувеличила ничего в своем письме к вам. Я утверждаю, мера, предложенная этой превосходной леди, единственное, что избавит вас от ужасов публичного скандала. Временная разлука мужа и жены является мирным разрешением этого труднейшего вопроса. Разлучите их сейчас, и когда все причины для трений будут устранены, я, имеющий честь обращаться к вам, предприму шаги для того, чтобы образумить сэра Персиваля. Леди Глайд не виновата, леди Глайд оскорблена, но следите внимательно за ходом моей мысли. Именно поэтому, упоминаю об этом, сгорая от стыда, она является источником раздражения для своего мужа, оставаясь под одной крышей с ним. Принять ее с полным правом и приличием может только ваш дом. Примите ее, прошу вас. Вот это мило. На юге Англии происходит страшная супружеская буря, а человек с тоннами заразных бацилл в каждой складке своего сюртука приглашает меня на севере Англии принять участие в этом побоище. С той же убедительностью, с которой делаю это здесь, я попробовал указать ему на эту несообразность. Граф неторопливо опустил один из своих страшных пальцев, выставил вперед второй и помчался во весь опор, переехав меня на ходу. У него не хватило даже обычной кучерской любезности крикнуть мне: «Эй, посторонись!» перед тем, как раздавить меня. «Следите снова за ходом моей мысли, прошу вас», — говорил он. «Я изложил вам первую причину. Вторая причина, из-за которой я здесь — сделать то, что намеревалась сделать мисс Голкомб, если бы ей не помешала болезнь. В Блэквотер-парке все черпают из моего неистощимого житейского опыта. Моего дружеского совета просили и по поводу вашего интересного письма к мисс Голкомб. Я сразу понял, ибо нас с вами роднит взаимная симпатия, почему вы предварительно хотели повидать ее перед тем, как пригласить к себе леди Глайд. Вы совершенно правы, сэр, не решаясь принять жену, прежде чем не убедитесь, что муж не будет этому препятствовать. Я согласен с вами. Я согласен с тем, что такой деликатный предмет, как семейные разногласия, не изложишь в письменной форме. Мой приезд сюда, сопряженный с крайними неудобствами для самого меня, сам по себе является доказательством моей чистосердечной искренности. Я, Фоска, я, знающий сэра Персиваля лучше, чем знает его мисс Голкомб, заверяю вас своим честным словом, что он не приблизится к вашему дому и не будет делать попыток повидать вас, пока его жена будет здесь жить». Дела сэра Персиваля сильно пошатнулись. Предложите ему свободу в обмен на разлуку с леди Глайд. Обещаю вам, он ухватится за свободу и вернется на континент, как только сможет уехать. Вы поняли меня? Да, поняли. Есть у вас вопросы ко мне? Если есть, я здесь, чтобы ответить на них. Спрашивайте, мистер Ферли, спрашивайте, сколько хотите. Он уже столько наговорил и, к моему ужасу, выглядел способным наговорить еще во много раз больше. Из чистого самосохранения я уклонился от его любезного предложения. «Премного благодарен», — ответил я. «Я быстро иду к могиле. В моем болезненном состоянии я должен принимать все на веру. Разрешите сделать это и в данном случае. Надеюсь, мы поняли друг друга, да?» «Весьма благодарен за ваше любезное участие. Если паче чаяния, я начну поправляться и буду иметь возможность когда-нибудь еще встретиться с вами. Он встал. Я решил, что он уходит. Нет. Еще разговоры, еще лишние минуты для распространения заразы, и у меня в комнате, не забудьте, у меня в комнате. «Одну минуту», — сказал он. «Прежде чем я попрощаюсь с вами, разрешите убедить вас в одной неотложной необходимости. Дело заключается в следующем. Вы не должны ждать выздоровления мисс Голкумб для того, чтобы принять у себя леди Глайд. За мисс Голкумб ухаживают доктор, домоправительница, а также опытнейшая сиделка, люди, за преданность и добросовестность которых я отвечаю жизнью. Я вам это говорю. Я говорю также, что тревога и беспокойство за сестру уже подорвали здоровье самой леди Глайд. У Адра больной, она беспомощна. Отношения ее с мужем день ото дня делаются все более неприязненными и напряженными. Если вы оставите ее еще на некоторое время в Блэквотер-парке, это не будет способствовать выздоровлению мисс Голкомб. И в то же время вы подвергнетесь риску публичного скандала, которого и вы, и я, и все мы во имя священных интересов нашей семьи всеми силами желали бы избежать. От всей души советую вам снять со своих плеч серьезную ответственность за опоздание. Напишите леди Глайд, чтобы она немедленно приезжала сюда. Исполните ваш родственный, ваш почтенный, ваш прямой долг, и чтобы не случилось в будущем, никто ни в чем не сможет вас упрекнуть. Я говорю на основании обширного опыта, я предлагаю вам дружеский совет. Вы его принимаете? Да или нет? Я посмотрел на него, всего только посмотрел на него. Надеюсь, лицо мое совершенно явно выражало изумление по поводу его необычайной самоуверенности и решимость позвонить Луи, чтобы тот вывел его из комнаты. Как это ни невероятно, но должен отметить, выражение моего лица, по-видимому, не произвело на него ни малейшего впечатления. У него не было нервов. Очевидно, от рождения у него не было нервов. «Вы колеблетесь?» — сказал он. «Мистер Ферли, я понимаю вас. Вы считаете... Вы видите, сэр, как благодаря моей глубокой симпатии к вам я читаю ваши сокровеннейшие мысли. Вы считаете, что леди Глайд недостаточно здорова, чтобы одной проделать длинный путь из Хэмпшира в Лимбридж. Как вам известно, ее личную горничную удалили, и из остальных слуг в Блэквотер-парке нет никого, кто мог бы ее сопровождать. Опять же, вы считаете, что останавливаться на пути сюда в лондонском отеле ей будет крайне неудобно. Единым духом я подтверждаю правильность ваших возражений. Единым духом я устраняю их. Следите за ходом моей мысли, прошу вас в последний раз. По возвращении с сэром Персивалем в Англию я намеревался поселиться в окрестностях Лондона. Это намерение только что приведено в исполнение. Я снял небольшой меблированный дом в Сент-Джонс-Вуд. Будьте любезны, заметьте этот факт в совокупности с планом, который я собираюсь предложить. Леди Глайд едет в Лондон. Путь недолгий. Я сам встречаю ее на станции, сам везу переночевать в мой дом, являющийся также и домом ее родной тетушки. Утром я сам отвожу ее на станцию, усаживаю в вагон. Она едет сюда, ее собственная горничная, которая находится сейчас здесь, встречает ее у дверцы кареты. Вот план, подсказанный родственной заботливостью, план, подсказанный чувством приличия. Вот ваш собственный долг, долг гостеприимства, симпатии, покровительства и сочувствия к обездоленной леди, которая в них так нуждается. Я дружески приглашаю вас, сэр, присоединиться к моей родственной заботливости во имя священных интересов нашей семьи. Я серьезно советую вам написать и отправить со мной письмо с предложением вашего гостеприимства из сердца и моего гостеприимства из сердца этой оскорбленной и несчастной леди, за чье дело я ратую. Он махал в мою сторону своей страшной ручищей, Он ударял по своей заразной груди, он разглагольствовал так высокопарно, как будто выступал передо мной в парламенте. Пробил час принять крайние меры любого рода. Пробил час позвонить Луи и принять нужные предосторожности, экстренно продезинфицировав комнаты. И вдруг меня осенила мысль, гениальная мысль, которая, так сказать, сразу убивала двух зайцев. Я решил отвязаться от утомившего меня в конец красноречия графа и от надоедливых треволнений леди Глайд, согласившись на просьбу этого ненавистного иностранца. Я решил сразу же написать письмо. Не было никакой опасности, что приглашение будет принято, ибо, несомненно, Лора никогда не согласится уехать из Блэквотер-парка, пока Мэриан лежит там больная. Непонятно, как это очаровательно удобное препятствие не пришло в голову самому графу. Он просто до него не додумался. Ужасная мысль, что если я дам ему время для размышления, он еще додумается, воодушевила меня до такой потрясающей степени, что я изо всех сил постарался сесть и бросился, буквально бросился к письменным принадлежностям, лежащим подле меня. Я написал письмо с такой быстротой, как будто я простой конторский клерк. «Дорогая Лора, пожалуйста, приезжайте, когда захотите. Переночуйте в Лондоне в доме вашей тетки. Огорчен известием о болезни, дорогой Мэриан. Ваш любящий дядя». Держа эту записку на почтительном расстоянии, я протянул ее графу, откинулся в кресле и сказал: «Простите, вот все, что я могу сделать. Я в полной прострации. Отдохните и позавтракайте внизу, хорошо? Приветы и поклоны всем и так далее. До свидания». Но он произнес еще одну речь. Этот человек был положительно неистощим. Я закрыл глаза, я пытался не слушать. Несмотря на все мои усилия, кое-что я все-таки услышал. Неистощимый муж моей сестры поздравлял себя, поздравлял меня, поздравлял всех нас с результатами нашего свидания и наговорил еще с три короба о нашей взаимной симпатии. Он оплакивал мои недуги, он предлагал выписать мне рецепт, он умолял меня не забывать его проповеди по поводу освящения, он принимал мое любезнейшее приглашение отдохнуть и позавтракать, он советовал мне ожидать леди Глайд через 2-3 дня, он заклинал меня разрешить ему мечтать о нашем будущем свидании и не огорчать его и себя нашим сегодняшним прощанием. Он наговорил массу разной чепухи, на которую я к своей радости не обратил тогда никакого внимания и которую теперь совершенно не помню. Я услышал, как его сочувственный голос постепенно утихал, удалялся, но, несмотря на его колоссальный рост, я так и не услышал его шагов. Он обладал отвратительным свойством быть совершенно бесшумным. Не знаю, когда именно он открыл и закрыл за собой двери. Спустя некоторое время после того, как воцарилась тишина, я, наконец, осмелился открыть глаза. Его не было. Я позвонил Луи и поспешил в ванную комнату. Горячая вода с ароматным уксусом для меня, тщательное окуривание моего кабинета и всякие необходимые предосторожности были тут же приняты. Рад, что они подействовали успешно. Зараза не распространилась. Днем я хорошо поспал, проснулся освеженный и успокоенный. Первым долгом я осведомился о графе. Неужели мы действительно от него отделались? Да, он уехал с дневным поездом. Позавтракал ли он, и если так, то чем? Фруктовым тортом со сливками. Что за человек? Что за пищеварение? Надо ли мне прибавлять еще что-либо к вышеизложенному? Думаю, что нет. По-моему, я добрался до границ мне предназначенных. Последующие прискорбные события произошли, слава богу, не в моем присутствии. Я горячо надеюсь, что никто не будет настолько бесчувственным, чтобы хотя бы частично обвинить меня в чем-либо. Я старался сделать все, что мог. Я никоим образом не несу ответственности за прискорбное событие, которое нельзя было предвидеть. Оно ввергло меня в полную прострацию. я пострадал от него больше, чем кто-либо другой. Мой камердинер Луи, который, право, привязан ко мне по глупости, думает, что мне уж никогда не поправиться. Он свидетель того, что в данную минуту я диктую ему, держа платок у глаз. Из справедливости к самому себе я обязан присовокупить, что все это случилось вовсе не по моей вине. Я совершенно измучен и убит горем. Что я могу еще сказать?